Нам тогда не все показали, хотя ты все же видела больше меня. Город Помпея изумителен. Вся жизнь с ее темным началом и тем же концом. Булочные, пекарни, мельницы, аптеки, лечебницы, лавки с прилавками, храмы, суд, дом банкира, жилище поэта. А инструментарий архитектора, хирурга, окраски. Милая Ленушка, я рад, что ты все это видела. Это все поразительно, да еще на фоне Везувия. И в то же время грустно. Мы движемся хуже черепах. Кто же превзойдет их в мозаике, скульптуре, замысле? Словом, детка ходил нынче, удрав со скучного съезда на день, и по совести хотел засесть и описать Помпею. Как жили 2000 лет тому назад. Право, это так легко, когда-нибудь напишу. Заметила ли ты самовары в музее? Даже и они были тогда. Извечен цикл жития. Николай Иванович успевает и много читать в дороге, даже таких странных и полузабытых авторов, как мадам де Сталь, разумеется, в подлиннике. Но в пространной цитате, которую он выписывает по-французски для жены из романа «Карина» или «Италия», уже чувствуется усталость от затянувшихся дорожных невзгод. Чтобы об этом не говорили, а путешествовать – одно из самых грустных удовольствий в жизни. Если вы чувствуете себя хорошо в каком-нибудь иностранном городе, то он становится для вас как бы вторым отечеством. Но когда проезжаешь незнакомые страны, слышишь язык, который едва понимаешь, видишь лица, равнодушные к твоему прошлому и будущему, то остаешься в одиночестве, лишенный отдыха и покоя. Мало того, поспешность, торопливость, с которой вы стремитесь прибыть туда, где никто вас не ждет, волнение, единственной причиной которого служит любопытство, не внушают вам большого уважения к самому себе, и это до тех пор, пока новые вещи не станут для вас постепенно старыми и не создадут вокруг вас устойчивые интимные связи, ощущения и привычки. Конечно, он устал, если даже для него путешествия вдруг стали казаться грустным удовольствием. Утомили мелькание чужих городов, незнакомых лиц, калейдоскоп впечатлений. Но это минутная слабость. Рано утром Николай Иванович, бодрый и любознательный, как всегда, снова отправится осматривать посевы или какие-нибудь памятники древностей. Он всячески старался увлечь и других, привить и своим ученикам, и помощникам такую же широту интересов. «А без вас тут что же нового?» — пишет он своей сотруднице Тупиковой. «Самое интересное — это лекции Валерия Брюсова о древнейшей культуре человечества. И содержание, и форма на пять». Эгейская культура вся как живая. Теперь, когда вспоминаешь все, это кажется даже неправдоподобным. Он находил для отдельных лиц что-то, имеющее для них наиболее притягательную силу. Одному давал книгу, которой тот заинтересовался. Другого посылал в московский зоопарк, рекомендуя его вниманию специальную экспозицию. Вавилов неоднократно приглашал меня и нескольких моих близких друзей посмотреть то пьесу, сочиненную и поставленную ненцами, интуитивно чувствуя мою увлеченность подобным направлением в искусстве, то какую-нибудь особенную драму, то концерт, то балет, то оперу, вспоминает известный американский генетик